День третий. Москва. 00:40. Слепнев, переодевшись после вынужденного купания, сидел на кровати и с удовольствием пил горячий чай, когда вошел старик и сообщил, что все готово. Стариком Арнольда Григорьевича стали называть, когда ему едва исполнилось 30, и он по непонятным причинам неожиданно начал сидеть. Седина в столь молодом возрасте придавала ему определенный шарм, однако серьезно его беспокоило. Врачи утверждали, что такие феномены иногда случаются, но Арнольду Григорьевичу от этого было не легче. Он знал Слепнева давно, еще когда тот служил в КГБ. Старший лейтенант Слепнев и преподаватель Политехнического института Арнольд Григорьевич Харчиков познакомились при весьма странных обстоятельствах. Слепнев ухаживал за сестрой Харчикова Зоей. Брату он нравился, но сама Зоя предпочла другого офицера, лейтенанта пограничных войск, с которым и уехала в Казахстан. А Слепнев перешел в отдел активных операций, где и проходил подготовку на ликвидатора. Он уже тогда подозревал, что часто выезжающий за рубеж Арнольд Григорьевич не просто увлекается туризмом, а совмещает приятное с полезным. Точнее, привозит из каждой поездки 2-3 чемодана дефицитного по тем временам женского белья. Именно поэтому Харчикова очень устраивал в качестве мужа сестры офицер КГБ. Он понимал, что выпускника пограничного училища могут послать к черту на кулички. Так все и получилось. Сестра с мужем уехала в Казахстан, а Харчиков остался один, без всякой поддержки. Спустя несколько лет Слепнева вызвали в милицию и сообщили, что на допросе Харчиков среди своих знакомых назвал и его, Слепнева, ставшего к тому времени уже капитаном. Слепнев поручился за своего знакомого, и того довольно быстро отпустили. Арнольд Григорьевич не забывал благодетеля и часто появлялся в холостяцкой квартире Слепнева со скромными подарками. Кончились их странные отношения в середине 80-х, когда Харчикова арестовали по обвинению в валютных операциях, и заступничество Слепнева уже не могло помочь. А сам он пострадал бы, назови его Арнольд Григорьевич в качестве свидетеля. Но Арнольд Григорьевич не стал этого делать. Видимо, понимал, что может навредить бывшему жениху сестры. Через несколько лет развалился Советский Союз. Незадолго до этого Харчикова выпустили из тюрьмы. В августе 91-го не стало и КГБ. И вот однажды Слепнев встретил на улице уже сильно постаревшего Харчикова. Они посидели, поговорили и с этого дня стали встречаться довольно часто. Слепнев приходил к Харчикову, много пил, зверел, ругал новую власть и новые порядки. Харчиков слушал, вежливо поддакивая. Однажды Слепнев передал Арнольду Григорьевичу несколько золотых монет, попросив обменять их на валюту, что Харчиков выполнил быстро и аккуратно. Слепнев доверял ему больше, чем коллегам по службе. И сейчас он ломал голову над тем, как могли сотрудники ФСБ так быстро выйти на их квартиру. Практически за один день вычислить, где раньше проживала жена Марика. Точно установить, где они находятся. Слепнев долго размышлял над всем этим и решил завтра утром все лично проверить. Арнольду Григорьевичу было уже 65, но он хорошо сохранился, не облысел, только волосы стали совсем седыми. Он был высокого роста, худощавый, под глазами фиолетовые круги, признак болезни почек. Слепнев окликнул его. Харчиков зашел в гостиную. «Мне нужна твоя помощь. Что я должен сделать? Ты, Витя, лучше отдохни, горячего чая попей». «Потом отдохну», — отмахнулся Слепнев. «Оружие к тебе вчера Марик привез?» «Привез. Все, как ты просил». «Где оно?» «Не здесь, конечно. В надежном месте. А почему ты спрашиваешь?» «Марик мог остаться в живых. Тогда они его быстро расколют и сюда нагрянут». «Хе-хе!» — издал какой-то неопределенный звук Арнольд Григорьевич. То ли захихикал, то ли закряхтел. «Не нагрянут! Я ведь тюрьму прошел, волк стреляный, своего адреса я никогда никому не давал, только тебе и Семке. Семка — мой воспитанник, ему можно. Марик ко мне приезжал на другой конец города. Там у меня однокомнатная квартира, специально для гостей, усек? Ты хоть и КГБшник, а что такое настоящая конспирация, не знаешь. Это когда волком живешь, никому не веришь. Мне иначе нельзя. Я с золотишком дело имел, с валютой. Мне нельзя светиться, иначе заметут. а я помереть хочу в своей постели. Завтра выяснишь, что случилось у гаражей, где мы машину оставили. Узнаешь, что с Мариком. Он живой или нет? У соседок поспрашиваешь. Пусть расскажут, что да как. Может, Семку послать? Нет. Молодого нельзя, сразу заподозрят. Другое дело, старик, а ты волк опытный. Ну, хорошо, хорошо. Раз нужно, сделаю. Я тебе когда-нибудь отказывал? Оружие нужно достать из твоего тайника. Мне оно уже завтра понадобится. Сумеешь быстро все провернуть? Сумею, конечно. Не беспокойся, не подведу. Я свое дело туго знаю. Арнольд Григорьевич улыбнулся. Я тебе не шаромыжник какой-нибудь. Старшим преподавателем был, без пяти минут кандидат наук. Не замели бы меня тогда. Я, может, ректором бы сейчас был. Или министром. Министром воровских дел, усмехнулся Слепнев. А ты на меня посмотри и на них. Я их всех по телевизору видел. Хари воровские, говорят гладко, а у самих глазки бегают. Они и по-английски шпарят, и по-русски без бумажек долдонят. А все равно воры, они и есть воры. Я их на расстоянии чую. Как посмотрю на правительство, вижу мой контингент. Их бы взять за шкирку и в лагерь, вот тогда бы в стране порядок настал. «Это я уже от тебя слышал не раз», — поморщился Слепнев. «А ты не злись, не дергайся. Уж очень все несправедливо устроено. Ну, продал я несколько монет, или не там деньги менял, где нужно. Мне 8 лет с конфискацией, а эти сопляки всю страну пограбили, и им ничего? Несправедливо это, Витек, очень несправедливо». «А ты хотел бы занять их место, сам грабить?» «Конечно. А кто не хочет? Я бы тогда под боком имел красивую бабу, каких по телевизору показывают. Был бы депутатом или министром. Своруешь рубь — посадят. Своруешь 100 — четвертуют. Своруешь 1 000 000 — похвалят». «Ладно, хватит. Развел тут философию», — бросил Слепнев. «Тоже мне борец за справедливость. Включи телек. Сейчас правительство покажут. Они там тоже воруют, как думаешь?» «Теперь не все», — рассудительно ответил Арнольд Григорьевич. «Как молодых прогнали, а стариков набрали, так я сразу заметил, что глаза у этих уже не так бегают. Посидел бы ты в матросской тишине 5 годков, сразу бы увидел, кто вор, а кто не вор». «Спасибо, я уже свое отсидел», — огрызнулся Слепнев, — «и больше туда не собираюсь. Мои новые документы у тебя?» «Все в порядке, я же тебе сказал, сделал все, как ты просил». «Где-нибудь рядом есть телефон?» «В другой комнате», — показал Харчиков. «Ты не понял. Я спрашиваю, где-нибудь на соседней улице есть телефон подальше от твоего дома?» «Подальше», — задумался Арнольд Григорьевич. «Есть, конечно, на площади. Но туда пехом 20 минут, не меньше». «Ничего, дойду. Дай чего-нибудь надеть». «С ума сошел? Тебя ночью заметут». «Не заметут. Мне позвонить нужно обязательно, и дай мне свою телефонную карточку». «Заберут тебя, Витек. Рисковый ты парень». «Как-нибудь добегу. Нельзя мне отсюда звонить, понимаешь? Нельзя. Засекут, откуда я говорю, и ночью нагрянут. А я спать люблю крепко». «Теперь понял», — сказал старик. «Но ты не торопись. Чай попей. Семка внизу стоит, он тебя отвезет». «Так ты его еще не отправил?» — изумился Слепнев. «Я же говорю, у нас своя конспирация», — ухмыльнулся старик. «Он за домом следит». «Мало ли что. Может, ты хвост за собой притащил?» «Ах ты, старая сволочь!» — рассмеялся Слепнев. «Нужно было жениться на твоей сестре. Представляю, какие бы у тебя были племянники». «Ее ребята уже в пограничном училище учатся», — сообщил Харчиков. «В каком училище? Чьи ребята?» «Мои племяшки. Зойка двойню родила. Как в Казахстан уехала, так там и родила». «Это сколько же лет прошло? 15, 16? 18. Как раз в 81-м и родила. 18 лет прошло, милый, а ты и не заметил». Слепнев поставил чашку, встал со стула. «Дай что-нибудь надеть», — попросил. «Поеду на переговоры. Если все пройдет как надо, могу заказывать билет в Ниццу. А ты найди себе девочку из журнала. Все услуги я оплачу. 100 000 устроит». «За такие деньги я сам сбегаю вместо тебя позвонить», — сказал старик, усмехнувшись. Слепнев заметил, как алчно блеснули у старика глаза. Сумма была солидной даже для Харчикова. «Не надо», — сказал Слепнев. «Семен отвезет меня. Если получится, как я задумал, получишь свои деньги. Если сорвется, не жить нам с тобой на этом свете. На нас охоту устроят, будь то на крыс, и не успокоятся, пока не передавят». «Ничего», — прошептал Харчиков. «За такие деньги я и крысой готов стать». Слепнев вышел из квартиры во втором часу ночи. Разбудил задремавшего в машине Семена. «Поехали!» Слепнев устроился на заднем сидении. «Куда?» — спросил Семен, протирая глаза. «На площадь!» — полковник жестом указал направление. «Тоже мне наблюдатель нашелся!» — сказал он насмешливо. Через несколько минут они уже были на пустынной площади. Слепнев вышел и направился к телефонной будке. «Кто говорит?» — спросил недовольный сонный голос. «Это я, пенсионер, твой друг», — ответил Слепнев. «Кто это?» — снова спросил генерал Скороденко с нотками страха в голосе. «Говорю же, твой друг. Деньги перевел?» «Какие деньги? Память у тебя, что ли, по старости отшибла?» — зло бросил Слепнев. «Мы о чем с тобой договаривались? Забыл?» «Ты живой?» — Скороденко ушам своим не поверил. «Откуда говоришь?» «С того света», — ответил полковник. «Ты почему удивляешься? Может, это ты устроил на нас охоту?» «Нет, конечно, но мне сообщили, что сегодня тебя... В общем, я думал, ты больше не позвонишь». «Напрасно ты так думал. Как видишь, позвонил, и еще раз позвоню завтра утром, чтобы про деньги узнать. Если до утра не переведешь, будешь сам себя подтирать. А переведешь, все сделаем как нужно». «Подожди», — быстро сказал генерал. «Как тебя найти?» «Я тебя сам найду, пенсионер, и учти, сделаешь что-то не так, я сильно обижусь. Ты меня понял, пенсионер?» «Подожди», — снова сказал генерал, но Слепнев уже поспешил к машине. «Гони домой», — приказал он Семену, взглянув на часы. «Почему этот мудак сдрейфил?» — подумал Слепнев. «Видимо, решил меня подставить, а потом сам все провернуть? Это все мусорские штучки. Если это правда, устрою ему праздник за его счет. Настоящий праздник». Он вспомнил Маю. Ведь это она спасла ему сегодня жизнь. А как посмотрела, когда он стрелял. Она поняла, что ей не выжить. И он это понял. Они вообще понимали друг друга без слов. Он постарался отогнать подальше это страшное воспоминание. Нельзя поддаваться эмоциям и раскисать, иначе хана. «Гнев — оружие бессилия», — прочел он где-то. И навсегда запомнил это выражение. Он не позволит гневу взять верх над рассудком. Загонит эмоции в самые дальние уголки души и до поры до времени не позволит себе вспоминать о Мае. А когда вспомнит, завоет от горя или утопит свою ненависть и боль в алкоголе, который так легко превращал его в зверя. «Прошло 18 лет», — вспомнил он слова Арнольда Григорьевича. «Сыновья Зои могли быть его сыновьями». Слепнев стиснул зубы. «У каждого своя судьба, и он еще обманет эту судьбу, сумеет вырваться из порочного круга преступлений и лжи. У него должно получиться, и если для достижения цели придется убивать и лгать еще больше, он пойдет на это, не колеблясь, как сегодня утром, когда, не раздумывая, выстрелил в единственного, близкого ему человека». Снова вспомнив о Мае, он тихо застонал. Испуганный этим звуком, Семен обернулся. «Остановить машину?» «Нет, ни в коем случае. Поехали быстрее».